Глава 5. 10, 11, 12. Бой курантов разбавил хлопок вылетевшей пробки из бутылки шампанского. Как и громогласное «С Новым годом! Ура!» Не только из нашей квартиры, отовсюду. Возможно, мне не стоило мешать вино с коварным игристым, но и отказаться от пары глоточков нельзя. «И мы тоже пойдем запускать салюты!» Раздалось следом, вместе с бахнувшими со стороны улицы залпами фейерверков. Темноту зимнего неба озарили яркие вспышки. Они взрывались и рассыпались мириадами цветных огоньков, и я невольно зависла, наблюдая за ними сквозь окно. «Пойдём, конечно», — согласился папа. Бабуля улыбнулась и ласково потрепала мальчишку по волосам. «Только одеться не забудьте потеплее», — велела. Никита охотно кивнул несколько раз и бегом направился к шкафу, куда убрали ту часть теплой одежды, в которой он приехал. Правда, до самого шкафа так и не добежал. «Но сперва подарки», — помешала ему мама. Никита затормозил на полпути. «Ура!» — радостно подпрыгнул младший брат и вернулся обратно. «Чур, я первый», — тут же заявил. Возражений ни у кого не нашлось, так что Никита взял стул, отодвинул его от стола немного дальше, после чего с самым решительным видом залез, встав на ноги. И это была еще одна наша общая традиция. Демонстративно прочистив горло, самый младший из нас торжественно произнес: «Ёлочка пушистая в гости к нам пришла, бусы золотистые в ветви заплела, яркими шарами радует народ, скажет вместе с нами: здравствуй, Новый год!» Примечание. Автор Татьяна Гусарова. Со стула и тогда не слез, по крайней мере, не сразу. «Но первым дарить буду тоже я», — заявил следом с самым умным видом, прежде чем все-таки спрыгнуть с высоты. «А то знаю я вас, после ваших подарков мне уже ничего дарить не захочется», — проворчал себе под нос. С моих губ сорвался понимающий смешок, но комментировать не стала. Никита же побежал к елке, под которой хранилось все, что было предназначено в дар. В первую очередь взял коробочку, перевязанную золотым бантом. Судя по тому, что тот съехал на бикрень, сам упаковывал. «Это тебе, бабуля», — улыбнулся мальчишка, протянув подарок старшей Лариной. Та его взяла, осторожно встряхнула. Никакого звука не последовало. Любопытство в ней лишь прибавилось. Пока женщина шуршала упаковкой, чтобы достать неизвестное, Никита вручил подарки и родителям, каждому свой. А вот в случае со мной загадочное содержимое предполагало сразу двух адресатов вручения, то есть меня и моего жениха. Что-то как-то страшновато сразу стало. Хорошо, бабуля свою коробку уже открыла, и мы все отвлеклись на... носок? Вязаный. «Один». «А почему один?» — озадачился папа. «Рождественский», — предположила я. И только мамуля промолчала, очевидно, являясь участницей его изготовления. А он именно что не купленный в магазине был. «Да чтоб вы понимали», — фыркнула бабуля. Даром, что старушка, полученный дар, довольно сноровисто натянула себе на ногу. Аккурат по размеру пришелся. А те, кто не в курсе, призадумались заново. И первая же версия оказалась самой верной. «Сам связал», — предположил господин прокурор. На то он и господин прокурор. Опыт, как говорится, не пропьешь, особенно если не пьешь, с учетом, что к налитому ему в бокал вину он так и не притронулся. Шампанское под бой курантов, как и я, лишь попробовал. «Сам!» Горделиво подтвердил Никита. На мамином лице гордости было ничуть не меньше. «Ты ж моё золотце!» — умилилась бабуля. «Второй, правда, не успел», — вздохнул виновато Никита. «Впереди еще 8 марта, к нему точно успеешь», — утешил его папа. Мама кивнула в подтверждение. Бабуля улыбнулась. Роман Владимирович благоразумно промолчал. «Я же еще парочку глотков вина сделала. Мне ж еще свой подарок как-никак открывать. Маме, кстати, от сына достался большой и вкусный финский шоколад. Она его очень любила, а папе — большая керамическая кружка. Мне? То есть не мне, а нам. «Что это?» — уставилась озадаченно, как открыла. Содержимое внутри подарочной коробки на самом деле было вполне простым и понятным, и вместе с тем совершенно нет. «Никита» — это значит «победоносный», «всепобеждающий» с греческого. В настоящее время имя Никита вновь обретает популярность, бывшую в XIX веке. Одаренные и первые среди равных. Практичны, с цепкой памятью. Было старательно выведено рукой восьмилетки на разрисованном цветными карандашами альбомном листе с вензелями. Написано там было много чего еще, но дочитать я не успела. «Решение вашей проблемы», — отозвался на мой вопрос младший брат со знающим видом. «Никакой проблемы у нас с Романом Владимировичем, которую нужно решить, до этого момента как раз не было. Но теперь, судя по всему, однозначно появилась». «М-м-м», — оценил наличие намечающейся проблемы и господин прокурор. «Вот же, млин». «Бабуля сказала, мама с папой чуть не развелись, когда я родился, а они потом 2 месяца не могли договориться о том, как меня назвать», — продолжил Никита. «Вот, чтобы вы сразу тоже не разводились, назовете в мою честь. Хорошее же у меня имя, вы сами почитайте. Я там все-все про него написал». Гордо задрал нос, помолчал немного, а после дополнил поспешно. «А если девочка родится, тогда Никой будет. Как богиня победы». Учел и этот возможный вариант. Кажется, у меня задергался глаз. И даже сразу оба. Просто потому, что мозг против воли принялся подкидывать все возможные варианты и обстоятельства, при которых мой младший брат, второклашка, мог додуматься до такого. Да и догадаться о них совсем несложно. Все, на что меня хватило вслух. Почти собралась с духом, чтобы решительно поведать всем находящимся здесь о том, что никаких детей я в ближайшие 5 лет заводить в принципе не собираюсь. Уж тем более втягивать в это человека, которому тут сегодня и так больше всех досталось. Но только почти. Сперва для храбрости еще парочку глоточков вина в себя добавила. А вот после, взглянув на того, кого это тоже непременно касалось, но с выдержкой обстояло все куда лучше моего, просто тоскливо вздохнула и с самым страдальческим видом уткнулась лбом в его плечо. Как представила себе все то, что будет, когда я своим родственникам выложу обозначенную мысль, и каким образом они потом на нее отреагируют, так и уткнулась. И заткнулась. Да, малодушно, может быть, даже трусливо в поиске поддержки. Но это в любом случае оказалось самым верным решением. Во-первых, потому что моя отчаянная нужда не осталась безответной. Роман Владимирович не только подставил свое плечо, но и даже утешил ответными сочувствующими полуобъятиями. А во-вторых, щекотливая тема сама себя тем самым исчерпала, как только обмен подарками продолжился, и ребенку за все его заслуги достался новенький телефон. Сразу от всех Лариных. Я его лично выбирала и оформляла, точно зная, что малой будет в восторге. Так и вышло. Радостные вопли оглушили всех, а все предыдущее моментально подзабылось и отошло в прошлое. «Дальше пусть будет по старшинству», — переключила внимание всех на себя бабуля. «Теперь моя очередь», — объявила. Тут мне пришлось собираться с духом повторно и вспоминать, что я тут все таки хозяйка в доме. А бабуля на барный стул, в отличие от Никиты, если и заберется, то это будет весьма рискованно. Отлепившись от сильного и крепкого мужского плеча, я быстренько сбегала на кухню и притащила альтернативу в виде небольшой подставки под ноги, чтобы было легче дотягиваться до самых верхних шкафчиков, которую мне когда-то предусмотрительно смастерил своими золотыми руками папа. Именно этой подставкой мы и заменили стул для бабули, когда та продолжила традицию Лариных по обязательному чтению новогодних стихов, чтоб подарочки свои заслужить. «На свете так бывает, что только раз в году на елке зажигают, прекрасную звезду. Звезда горит, не тает, блестит прекрасный лед, и сразу наступает счастливый Новый год. Примечание. Автор Ирина Токмакова. Где-то здесь, в течение выразительной бабулиной речи, предварительно забравшейся на подставку вместо табуретки, господин прокурор и начал впервые подозрительно на меня коситься. Явно просчитал все то, что вытекало из происходящего. Нахально сделала вид, будто не замечаю. Даже после того, как бабуля получила от своих детей робот-пылесос, а косые взгляды Романа Владимировича превратились в единый, целенаправленно пристальный. «Твой подарок не только твой, он один на всех вас будет, поэтому вручу позже», заявила я с самым невозмутимым видом, раз уж и для меня настала пора дарить подарок старшей из Лариных. Тем самым только разожгла любопытство собравшихся. Отрабатывать заслуженное они принялись активнее. Что папа, что мама тоже решили ограничиться подставкой под ноги вместо табуретки, которой в моей квартире банально не было, или стула, с которого можно было легко свалиться при их-то габаритах. Целенаправленный пристальный взгляд господина прокурора к этому моменту буквально обжигал, так никуда и не испарился. Но надо отдать должное, соответствующих комментариев пока не поступало. Папе в это время вручили новенький набор инструментов в специальном чемоданчике от бабули и налобный фонарик для рыбалки от мамули. Самой мамочке от мужа досталась шикарная орхидея из числа тех, что она так лелеяла всей душой, и инструкция к стиралке от бабули. Разумеется, тащить саму машинку никто ко мне не стал, чтоб не возиться с бесполезной перевозкой туда-сюда. Поэтому символом подарка стала часть комплектации бытовой техники. «Потом не обижайся, если я тебе на 8 марта новый пылесос подарю», — хмыкнул папа. За что и получил тычок локтем в бок от своей жены, которая принялась изучать содержимое полученной инструкции с заметным энтузиазмом. И не менее возмущенная от матери. «Это тебе не просто стиралка. У нее есть функция глажки». Обвинительно ткнула в сына пальцем. «И 10 лет гарантии», заявили уже обе Ларины хором. Папа моментально образумился, смирился и раскаялся. Никита прикрыл рот ладошкой, пока хихикал, наблюдая за ними. Я же достала из-под елки тонкий широкий конверт с билетами и двухнедельной путевкой в жаркую страну, которую купила для них на 4. Пусть отдыхают вместе. «Ох, Лерочка, зачем было так тратиться?» — моментально расчувствовалась бабуля. «Учти, она невозвратная», — сразу предупредила я. Бабуля покачала головой. Папа улыбнулся. Мамуля меня просто обняла, тихонько прошептав «спасибо». Никита все еще уделял куда больше времени своей недавно полученной гаджет-игрушке. И до нового подарка ему особо пока не было никакого дела. Но я ненадолго заострила на этом свое внимание. Куда больше занимала воцарившаяся следом выжидательная тишина и всеобще скрестившиеся взгляды на том, кто должен был стать центром внимания следующим по старшинству. «Вы серьезно?» — шумно выдохнул Роман Владимирович. Не могла его в этом винить, особенно если учесть, что подарки, может, и были заготовлены заранее. Но вовсе не конкретно для него, а для другого Романа. Однако отдуваться за них приходилось именно ему. Но вслух ничего не сказала, промолчала. Очень красноречиво, хотя он и так все прекрасно понял. «Ну нет», — ужаснулся господин прокурор. Да с таким несчастным видом, что даже бабуля над ним моментально сжалилась. Почти решилась сделать поблажку и открыла рот, чтобы что-то сказать, но... «А иначе будет нечестно тогда», — возразил Никита. Я снова промолчала. Совесть у меня опять просыпаться начала. Да и что сказать? Тем более, что после слов 8-летки мужчина еще раз шумно выдохнул, кажется, в полной мере проникнувшись его посылом, и на бокал с налитым для него вином уставился. «Зато теперь понятно, почему ты решила меня в собутыльники взять», — протянул обреченно. Вероятно, жалел уже не только о том, что познакомился со мной, после со всей моей семьей, а затем принял мое приглашение остаться, как и о том, что вино до сих пор оставалось в бокале и все еще не в нем. Но и о том, что это вообще было обычное заурядное вино, а не что-нибудь значительно покрепче. С последней мыслью я и выдала единственное, чем могла помочь. «У меня есть коньяк», — предложила. От коньяка господин прокурор отказался, тихонько проворчав себе под нос. Не сложнее, чем серийного маньяка поймать. Все-таки поднялся на ноги, с готовностью все преодолеть. Неимоверно поразительный мужчина, практически герой. И все бы ничего, но пока мое воображение вовсю рисовало то, как он в скором времени действительно будет зачитывать новогодний стишок, моя совесть не только проснулась, но и жутко обострилась. «Вместе расскажем», — поддержала, ринувшись за ним следом. Не стала бы его винить и в том случае, если бы он меня за такое подобие помощи в самой же созданном издевательстве откровенно послал. Но Роман Владимирович, разумеется, не послал. Благодарно улыбнулся на мое предложение и даже галантно подал руку, помогая мне первой взобраться повыше. Сам тоже каким-то чудом рядышком уместился. С учетом, что пространство на поверхности подставки было маловато и рассчитано оно было в теории лишь на одного человека, пришлось прижиматься к своему соседу по авантюре как можно ближе. Немного погодя и вовсе ухватиться за него, все-таки принятое мной в антидепрессивных целях вино было не только вкусным, но и коварным, поэтому заметно кружило голову. Или это не совсем вино? От господина прокурора по-прежнему пахло чем-то хвойным, пряным и цитрусовым, еще более заманчиво и притягательно, нежели показалось впервые. Широкое плечо, за которое я уцепилась в поиске поддержки, чувствовалось под пальцами немного напряженным и вместе с тем до того сильным, что вселяло спокойствие. На секундочку я даже забыла, зачем мы тут стоим. Но то я. Призадумался Роман Владимирович. Подозреваю насчет того, что, в отличие от остальных, никакие новогодние стишки зачитывать не готовился. И знал ли их вообще? Да я откуда? Слишком сомнительно. Хоть в лесу родилась елочка, пой. Не спели. Зато... Елка летом просто елка. Без особой уверенности, словно с существенными усилиями, доставая из закромов давней части памяти, произнес Роман Владимирович. Как еще одно открытие сегодняшней ночи, мне этот стишок был хорошо знаком. Потому и подхватила. «Тронешь ветку, пальцем колка», улыбнулась, глядя во взор цвета закаленной стали. «Паутиной ствол обвит, мухомор внизу стоит. Вот когда зима придет, елка будто оживет», подхватил за мной мужчина. «На морозе распушится, под ветрами распрямиться». Моя улыбка стала лишь шире. «Вовсе не колючая», — продолжила. «Как цветок пахучая, пахнет ни росой, ни медом». Сжала ладонью его плечо крепче. Хотя и тогда позорно потеряла равновесие. Почти. Мужчина вовремя заметил, поймал. Прижал к себе ближе, помогая удержаться. А руку мою так и не отпустил. «Елка пахнет Новым годом». Примечание. Автор Наталья Филимонова. Закончил стих. То, что стишок именно закончился, я осознала не сразу. Сперва решила, что забыла, что должно быть дальше. Он ведь, помнится, не такой уж и короткий был, когда мы его с Никитой несколько дней подряд наизусть учили для его детсадовского утренника. Но при всем при этом в этот раз строки странным образом не заняли много времени. Или я просто забыла, сколько прошло. Да так и зависла на этой мысли, по-прежнему глядя в глаза самому удивительному человеку из всех, кого только встречала. Сколько бы так простояло. Но за окном громыхнул очередной раскат взрывающихся фейерверков. Никита о своих тоже моментально вспомнил. «А теперь отдайте уже им их подарки и пойдем салюты пускать», заявил всем родственникам сразу, прерывая тем самым мое временное зависание. Только тогда я обратила внимание, что пока я пялилась исключительно на совершившего подвиг господина прокурора, вся моя семья, кроме самого мелкого, пялилась на нас. Подозрительно-умилительно. Бабуля и вовсе опять слезу пустила. Она же и опомнилась первой. Минуты не прошло, как вокруг меня и Романа Владимировича образовалась небольшая гора подарочных упаковок с пышными бантами. И хотя к той части, которая предназначалась мужчине, он притрагиваться не спешил, но мне его помощь очень даже не помешала. «Я подержу, а ты развяжешь», — предложил, раз уж самостоятельно справиться в первые секунды не сумела. Так и сделали. А внутри... Ого! Единственное, с чем нашлась, как только поняла, что именно мне досталось. Графический планшет с интерактивным экраном данной модели стоил бесстыдно дорого и был воистину шикарнейшим. Давно такое очень сильно хотела, но пока позволить себе в ближайшее время не могла. Теперь утирала скупую слезу не одна бабуля, но и я. А уж после того, как открыла другую коробку, которая в разы меньше, даже со словами не нашлась, банально зависла, глядя на автомобильный брелок. «С наступившим, внученька!» Обозначила самая старшая из Лариных, которая и подарила мне машину. «Серьезно?» «Она в дилерском центре осталась. Поедешь и заберешь сама», — подсказал папа. «Я и тогда не поверила. Это же очень дорого!» Все-таки нашлась с определением всех своих впечатлений. «Вы чего?» И это те, кто так упорно не желал ехать в отпуск, потому что дело вроде как слишком затратное, и мне пришлось покупать им отдых, поставив перед фактом. «Ну, были у меня кое-какие сбережения. Вот и решила порадовать тебя. Она ж тебе очень нужна была, помнится». Беззаботно пожала плечами бабуля с самым философским видом. «Один раз живем, Лерочка». Родители охотно закивали в качестве подтверждения. Я все еще не отошла от своеобразного шока. А вот Никита... «Тем более, что тетя Валя сказала, все крупные покупки надо совершать до того, как ты замуж выйдешь. Тогда это не будет считаться совместно нажитым имуществом, и при разводе все равно только у тебя останется». Заметил как бы между прочим, чем и заслужил последующий строгий отцовский взгляд. «Да только поздно». Все истинные причины и следствия столь неожиданной щедрости в моей голове уже быстренько сложились. Повезло им, что в дверь кто-то позвонил. «Я пойду посмотрю». Быстренько ретировалась мама. «Я проконтролирую, а то мало ли». Так же торопливо удалился за ней папа. «А мы с Никитой одеваться пойдем, салюты же». Нашлась с предлогом к бегству и коварная бабуля. Внука с собой и правда подхватила, практически за шиворот подцепила, утащив в другую комнату. Что сказать, не были бы виноваты, не сбежали бы,